которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства, народность, заразительность его певучей души, тайна утесовского успеха, успеха непосредственного, любовного, легендарного, лежит в том, что советский наш зритель находит черты народности в образе, созданном Утесовым, черты родственного ему мира ощущения, выраженного зажигательно, щедро, певуче. Ток, летящий от Утесова, возвращается к нему, удесятеренной жаждой и требовательностью советского зрителя. То, что он возбудил в нас эту жажду, налагает на Утесова ответственность, размеров которую он, может быть, и сам не сознает. Мы предчувствуем высоты, которых он может достигнуть. Тирания вкуса должна царить на них. Сценическое создание Утесова, великолепный этот заряженный электричеством парень и опьяненный жизнью, всегда готовый к движению сердца и бурной борьбе со злом, может стать образцом, народным спутником, радующим людей. Для этого содержание утесовского творчества должно подняться до высоты удивительного его дарования. И когда я прочитал это, я растерялся. Действительно, эти слова открыли мне глаза на многое, о чем я и не подозревал. И с тех пор я живу под грузом ответственности, поверяя каждый шаг, слово, выбор словами Бабеля. Рассказы Бабеля я читал с увлечением, со страстью. Также воспринимали их и слушатели. И пресса в оценках была единодушна. Об исполнении новеллы «Соль» было сказано, что это большое культурное достижение, серьезная победа советской эстрады. Хотя я, вообще-то говоря, давно уже заметил, что на прессу в то время было трудно ориентироваться, потому что с одинаковой страстью она высказывала прямо противоположные мнения. В той же статье, которая называла «Исполнение соли культурным достижением», о чтении повести о рыжем мотеле было сказано следующее. «Повесть о рыжем мотеле, исполняемая Утесовым, отнюдь не новая победа. Безвкусная стилизация, поднимание на цыпочки, рассуждениях о своей судьбе, вялый стих — вот сомнительные художественные достоинства повести. Общественной ценности тоже невелика». Читает Утесов без нажима, тактично, ярко. Остается пожалеть на этот раз неудачный выбор текста. Выбор, объяснимый рыночным успехом повести. А в другой газете Леонид Утесов прекрасно разработал отныне классическую уткинскую повесть о рыжем мотеле. И на фоне еврейского местечка исполняет ее, окрасив в грустный акцент. Его читка по выразительности и скупости иллюстрированных движений бьет яхонтовскую, например, исключительное движение рук со словами «часы, как конницы, летят». Прекрасный номер, захватывающий публику. Так что же такое повесть Уткина? Классическое произведение или только вещь с рыночным успехом? Кому верить? Я поверил себе. Повесть трогала меня до глубины души. И публике, которая неизменно сопровождала аплодисментами чтения уткинской поэмы. Произведения Зощенко и Бабеля имели для меня большое значение еще и потому, что, исполняя их, я как бы осваивал новый жанр, превращался из рассказчика в чтеца. В этих жанрах есть разница. На мой взгляд, она заключается в том, что рассказчик менее строг в манере подачи литературного произведения. Он часто прибегает к резким и смачным изобразительным эффектам, Рассказ для него только повод показать свое мастерство.